299. Гуру. Мой верный друг, как же иначе могу назвать тебя, меня не забывающего и ко мне устремляющегося в ритме? Ритмом устремления преуспеешь. Кому он под силу? Конечно, не мотылькам духа. Но солнце восходит и заходит, подчиняясь законам ритма. Солнцу и следуйте в жизни своей. И ритм свой утвердивши, сможете войти в ритм космический. Как же иначе постичь ритмы пространственного огня, если своего ритма не установить? Все движение в космосе ритмично, начиная от пульсации атома и кончая днями и ночами. Брамы. Ритмом и вы утвердите в себе общение чудесную силу. Они забыли меня, хотя и приветствовали яро при встречах земных. Они ритма не знали и ритмом пренебрегли. Даже молитва, лишенная ритма, значения почти не имеет. Но каждодневная ритмическая становится могучим фактором возвышения духа. Если хотите чего-то в чем-то достичь, ритм достижений утвердите. Не столь время важно, посвящаемое чему-то, сколько ритмичность прилагаемых энергий. То, что невозможно и немыслимо совершить обычным путем, достижимо при условии ритма. После себя большое наследие людям оставишь. Это было бы немыслимо сделать, если бы не годы ритмического труда. Именно ритм устремления, ритм общения и ритм связи дал возможность накопить сокровищницу мыслей ценнейших. Ни при каких других условиях выполнить этого было нельзя. Не в силах человеческих было бы это сделать, как бы велики они ни были. Но ритм помог великое выполнить дело.